Принцип сохранения материи. Одним из атрибутов материи является ее несотворимость и неуничтожимость, что проявляется в совокупности многих естественно-научных законов сохранения материи в процессе ее изменения. Процесс изменения формы состояния материальной субстанции практически не ограничен. Так физика открыла всеобщую превращаемость элементарных частиц, а также видов движения материи. Например, механическое движение вследствие трения приводит к накоплению внутренней энергии тела, к усилению теплового движения его молекул. Это движение, в свою очередь, может превратиться в электромагнитное и химическое. В микромире частицы вещества превращаются в излучение, и наоборот, полевые процессы могут привести к возникновению вещества. Однако в процессе всех этих взаимных превращений материя сохраняется как субстанция, основа всех изменений. Закон сохранения и превращения материи гласит, какие бы процессы превращения ни происходили в мире, общий субстанциальный баланс материи остается неизменным. Вещество может превратиться в другое вещество, поле в другое поле, вещество в поле, поле в вещество, но никогда эта цепочка взаимных превращений не может оборваться в ничто. Материя не может произойти из ничего и не может в это ничто превратиться. Принцип сохранения материи, так же как и принцип материального единства мира, при своем логическом развертывании приводит к утверждению двух других основных принципов диалектики – всеобщей связи и развития. Любой объект возникает, развивается, функционирует и гибнет лишь в связи с другими объектами. Рождение вещи означает не абсолютное рождение ее из ничего, а возникновение из другой вещи. Также и разрушение означает лишь ее превращение в другую вещь. Гибель частного, по словам Герцена, исполнение той же необходимости, той же игры жизни, как возникновение его. Она не жалеет об нем, потому что из ее широких объятий ничего не может утратиться, как ни изменяйся. Материальная субстанция во всех этих превращениях, рождениях и разрушениях остается незыблемой, то есть не возникающей и не исчезающей. Изменение материи осуществляется лишь в связи с ее сохранением. Сохранение же выявляется лишь в процессе изменения ее форм. Принцип несотворимости и неуничтожимости материи имеет большое мировоззренческое и методологическое значение. Он позволяет глубже и полнее понять процессы, происходящие в различных сферах реальности, и продолжает оставаться ведущим при формировании новейших гипотез о происхождении Вселенной. Споры вокруг принципа сохранения, несотворимости и неуничтожимости материи вспыхнули с новой силой после того, как на смену идеи стационарности Вселенной, идеи, которая господствовала в науке, пришла идея изменяющейся Вселенной, рассматриваемой теперь не как статичная система, а как динамичный процесс изменения с постоянными переходами одного вида материи в другой. Поскольку идея развития как нельзя лучше сочетается с принципами материального единства мира и сохранения материи, постольку сама по себе идея постоянного изменения Вселенной не могла вызвать возражений. Спора вызвала не идея развития, а момент начала этого развития, происхождения Вселенной и момент его конца, гибель Вселенной. Причем сначала возникли споры вокруг теории гибели Вселенной, например, в результате рассеивания вещества в безграничном пространстве, и лишь затем споры вокруг теории возникновения Вселенной, в результате так называемого «большого взрыва». Если в первом случае некоторые ученые увидели теоретическую возможность уничтожения материи, то во втором стал рассматриваться вопрос о сотворимости, возникновении материи практически из ничего. Рассмотрим обе эти версии подробнее. Сначала о теории исчезновения вещества Вселенной. Вселенная, говорит английский астроном Джинс, живет своей жизнью, идет по дороге от рождения к смерти, так же, как и все мы. Наука не знает другого изменения, кроме перехода к старости, и никакого другого процесса, кроме движения к могиле. Мы видим, что звезды беспрестанно растворяются в радиации, так же вечно и непрерывно, как ледяная гора тает в теплом море. Солнце сейчас весит намного биллионов тонн меньше, чем это было месяц назад. Так как другие звезды тают таким же образом, то и Вселенная в целом является теперь менее вещественной. Не только количество вещества уменьшается во Вселенной, но и то, что осталось, непрерывно разбегается в ледяной холод пространства с колоссально и зловеще увеличивающейся скоростью. Материальная Вселенная кажется уходящей, подобно уже рассказанной сказке, растворяясь в небытии, как видение. Несостоятельность этой гипотезы заключается не столько в том, что в ней не нашел должного выражения принцип взаимопревращаемости различных видов энергии и вещества, сколько в том, что здесь мыслится абсолютно независимо от материи существующее пространство, вдали которого в виде мельчайших элементов будто бы рассеется материя Вселенной. Согласно современным представлениям, пространство не есть акцидентальное по отношению к материальной субстанции свойство, но есть отражение ее сущностного строения. Акцидентальное, от латинского accidental, случай, случайность, привносимая извне, случайное, не имеющее отношения к сущности свойства объекта. Известное нам по опыту пространство трех измерений есть выражение этой сущности лишь в видимом мире. На уровне же микро- и мега-миров оно обладает большим количеством измерений. Свертывание нескольких измерений пространства может привести к появлению того, что мы воспринимаем как вещество. Такая тесная связь между пространством и материей, их по существу тождество, открытое современной наукой, означает несостоятельность теории рассеивания вещества Вселенной вплоть до полного исчезновения, теории, в которой пространство мыслится внешним по отношению к будто бы рассеивающейся материи атрибутам. Аналогичные проблемы возникают и по поводу гипотезы происхождения Вселенной из Большого Взрыва. Сейчас эта гипотеза практически общепризнана и не вызывает сколько-нибудь серьезных возражений. Смотри об этом статье одного из основателей современной космологии Зельдовича в книге «Прошлое и будущее Вселенной. Москва, 1986 год, страницы с 11 по 45. Смысл ее заключается в том, что около 15 миллиардов лет назад произошел взрыв сверхплотной материальной субстанции, и то, что мы наблюдаем сейчас, есть результат этого взрыва. А наблюдаем мы разбегающуюся Вселенную. Расширение Вселенной было теоретически предсказано советским ученым Фридманом, а экспериментально обнаружено Хабблом, 1929 год, когда он установил наличие так называемого красного смещения в спектрах удаленных галактик. Чем большее расстояние от Земли имеет определенный космический объект, тем большее смещение спектра от этого объекта в сторону красного цвета. Так Хаббл подтвердил идею расширения Вселенной. Состояние материи, подвергшейся этому большому взрыву, и сама причина взрыва, до сих пор наукой точно не установлены, и отсюда неизбежно возникают гипотезы, оспаривающие принцип несотворимости материи, вплоть до утверждения исконного христианского догмата о сотворении материи из ничего. Сам факт непознанности состояния материи до взрыва и причин его вызвавших никак не противоречит принципам материального единства мира и несотворимости материи. Развитие науки, как известно, уже не раз приводило к революционным изменениям во взглядах на конкретное строение материи. И еще не раз приведет к таким изменениям, ни на йоту не затрагивая при этом материи как философской категории. Однако, в связи с теорией Большого Взрыва, как и век назад, в среде ученых стали высказываться суждения, очень близкие по своему смыслу к физическому идеализму конца XIX века. В результате конкретизации различных процессов, происходящих в разбегающейся вследствие взрыва Вселенной, заговорили о порождении вещества из так называемого физического вакуума, в котором происходит сложный процесс пространственно-временной флуктуации, ведущей к появлению вещества и различных полей. Но уже из научного значения самого термина «физический вакуум» следует, что это не есть ничто, а есть конкретный физический объект, имеющий материальную природу, неизвестную пока науке. Возможно, что так же, как это случилось в свое время с полем, в дальнейшем ученые придут к выводу, что здесь скрывается еще один, наряду с веществом и полем, вид материи. Материя бесконечна в своих проявлениях, и единственным ее постоянным свойством является независимость от человеческого сознания. Так называемый физический вакуум порождает иллюзию происхождения материи из ничего, во многом благодаря лишь своему не совсем удачному названию. Как раньше механистически мыслящие умы увидели в поле угрозу материи, понимаемой сугубо как вещество, так и теперь многие повторяют ту же ошибку. Уже привыкнув, по выражению Эйнштейна, к полю как к стулу, на котором сидят, забыв, что его открытие вызвало в свое время столь же бурные дискуссии, современные физики-идеалисты готовы видеть исчезновение материи, а вернее, ее возникновение из ничего, в разработанном ими самими понятии физического вакуума. На самом же деле это реальный физический объект, природа которого материальна, а не только результат математических исчислений. Итак, материя нигде и никогда не утрачивает своей способности ко все новым и новым превращениям. При этом мыслимы любые ее превращения, кроме двух: возникновения из ничего и перехода в ничто. Материи неоткуда взяться и некуда деться. Она и источник, и причина, и следствие самой себя. Она бытийствует в себе и для себя. Она едина в своем самобытии. Ничему и никому не обязана она своим существованием. Принцип сохранения материи нашел подтверждение и в таком положении современной науки. Общая энергия Вселенной, в случае, если она, Вселенная, мыслится замкнутой, а к этому склоняется большинство ученых, равна нулю, то есть количество отрицательных и положительных зарядов взаимоуравновешиваются. Из этого следует, что неуничтожимость и несотворимость, иными словами, всегда одно и то же количество материи, есть непременные условия самого существования мира. Ведь энергия — суть мера движения материи.